тишина. Она сомкнулась вокруг них почти такая же густая, как дым от дюжины субстанций, гарантированно превращающих любой нормальный мозг в сыр. Сквозь смог различались блестящие полные подозрений глазки. По крышке стола со стуком прокатилась пара игральных костей. Издаваемый ими звук был очень громким, и, вероятно, на них не выпало счастливое для Ринсвинда число. Следуя по залу за сдержанной и удивительно маленькой кониной, волшебник не мог не заметить, что на них глазеет несколько десятков посетителей. Он бросил косой взгляд на ухмыляющихся мужиков, которые убили бы его без единой мысли. Честно говоря, с мыслями здесь было совсем худо. Там, где в приличном трактире располагалась стойка, стоял ряд приземистых черных бутылок, а у стены пара больших бочек на козлах. Тишина стиснула их, как затягиваемый жгут. «В любую минуту!» — тоскливо подумал Ринсвинд. Рослый толстяк, на котором не было ничего, кроме меховой куртки и кожаной набедренной повязки, оттолкнул свой табурет, пошатнувшись, поднялся на ноги и с гнусной ухмылкой подмигнул коллегам. Его открывшийся рот был похож на окруженную каемкой дыру. «Ищете мужчину, дамочка?» — поинтересовался он. Канина взглянула на него. «Слушай, не лезь, а!» По залу змейкой пополз смех. Рот Канины захлопнулся, словно почтовый ящик. «О, проворковал здоровяк! Здорово! Люблю девчонок с характером!» Рука Канины пришла в движение. Мелькнула в воздухе бледным размытым пятном, остановившись здесь и здесь. Верзила постоял несколько секунд, не веря своим ощущениям. Затем тихо хрюкнул и медленно сложился пополам. Все, кто был в зале, подались вперед. Ринсвинд отпрянул. Инстинкт подсказывал ему, что нужно делать ноги, но волшебник знал, что если он последует своему инстинкту, его немедленно прихлопнут. Это тени. И пусть то, что должно случиться, случится с ним здесь. Впрочем, эта мысль его отнюдь не утешила. Чья-то рука зажала ему рот. Хищные пальцы выхватили коробку. Пробегающая мимо конина крутнулась и, приподняв юбку, аккуратно врезала ногой по цели, находящейся рядом с талией Ринсвинда. Волшебнику в ухо кто-то захныкал и свалился на пол. Грациозно порхая по залу, девушка подхватила две бутылки, отбила донышки о полку и, приземляясь, выставила перед собой зазубренные горлышки. Морпоргские кинжалы, как их называют на уличном жаргоне, оказавшись лицом к лицу с кинжалами, завсегдатые головы тролля сразу потеряли к происходящему всякий интерес. «Кто-то забрал шляпу!» — пробормотал Ринсвинд пересохшими губами. «Они удрали через черный ход!» Девушка бросила на него свирепый взгляд и направилась к двери. Толпа посетителей головы машинально расступилась перед ней, словно акулы, признавшие другую акулу. Ринсвинд рванул следом, торопясь смыться, пока на его счет не сделали противоположных выводов. Они вылетели в очередной проулок и стопотом понеслись по мостовой. Ринсвинд старался не отставать от девушки. Преследующие ее люди имели обыкновение наступать на острые предметы, а Ринсвинд не был уверен, что она узнает его в темноте. Сквозь мелкий и неохотно моросящий дождь в конце переулка виднелось слабое голубоватое свечение. «Подожди!» Ужаса в голосе Ринсвинда оказалось достаточно, чтобы девушка сбавила темп. «Что случилось?» «Почему грабитель остановился?» «Вот сейчас у него и спросим», — твердо пообещала Канина. «А почему он покрыт снегом?» Она притормозила и повернулась к волшебнику. Руки ее были уперты в бока, а ножка нетерпеливо постукивала по влажным булыжникам мостовой. «Ринсвинд, я знакома с тобой всего час, но меня удивляет, что ты прожил даже так долго». «Да, но ведь мне это все-таки удалось. У меня вроде как талант к выживанию. Спроси кого угодно. Я к этому даже пристрастился». «К чему?» «К жизни. Привык к ней с раннего возраста и не хочу бросать эту привычку. В общем, можешь мне поверить, здесь что-то не так». Канина оглянулась.